посрочил 64-летие со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. На днях кладбище воинов-участников Отечественной освободительной войны посещают многие люди, в том числе народноармейцы, работники Министерства иностранных дел, Пхеньянской теплоэлектроцентрали, Политехнического университета имени Ким Чака и поклоняются победителям великих тех годов.